ни секунды не помедлив, откликнулась она, если, конечно, кинжал у вас чистый, и улыбнулась. Лицо ее казалось маской, составленной из сплошных морщин и накрытой сверху коротким, очень недешевым, черным, как смоль, париком, но в остальном впечатление она оставляла элегантное, эффектное. Снимок, который Харпер Коллинз так и продолжает печатать на задних обложках ее книг, сделан был, надо полагать, лет 20 назад, однако Табита по-прежнему представляла его для публикации за отдельную плату. Да и тело ее сохранило хорошую форму, стройное, в черных гамашах под деревенским платьем, вернее сказать, деревенской моделью, созданной шикарным французским кутюрье. «Как бы там ни было», — продолжала она, наклоняясь вперед и переходя на шепот, — «их волнуете не вы. Их волную я. Они боятся, что я опозорюсь». И она театрально расширила большие зеленые глаза. Следующие 10-15 минут интервью шло примерно так, как обычно и шли все интервью с Табитой Уоррен. Она растабаривала, если вы простите мне такой каламбур, о том, как почувствовала однажды, что может и вправду проникать в разум животных, что, по ее мнению, эта способность в какой-то мере присуща любому из нас, а иначе ее книги не привлекли бы стольких читателей. Пока она говорила, в комнату входили и выходили из нее самые разные, тихие, на вид забалованные домашние животные. Персидский кот, кот сиамский, огромная овчарка и, да, разумеется, тот самый терьер. Они присаживались у ног Табиты, некоторое время позволяли гладить себя, а после снова лениво убредали куда-то. Когти их пощелкивали по пространным, полированного красного дерева полам. За доходящими до этих полов двустворчатыми окнами я видел стоявший у дома лимузин, в котором сидел с газетой, ожидая, когда я закончу водитель. Видел я и агентессу Табиты, исследовавшую в обществе своего мобильного телефона безукоризненно ухоженный парк. Я сообщил Табите, что ходят слухи, будто она написала новую книгу. Лицо ее на миг осветилось, но тут в кабинете раздался глухой удар, и оно мгновенно погасло. «Нет», — сказала Табита, — «кошачья лапа была последней. 13 романов — это очень много». Я спросила себя, и вправду ли миру нужна еще одна моя книга? Многие думают именно так. Возможности любого человека ограничены, вам не кажется? В узких пределах — да. В глазах Табиты мелькнула боль, но боль, вызванная, как мне показалось, отнюдь не моими словами. Она немного поерзала в кресле, подтянула колени к подбородку, поза до странного детская для 70-летней женщины. Из кабинета вдруг понеслась телефонная трель. Джек Уоррен снял трубку и после звучного «да» понизил голос до негромкого рокота. Впрочем, рокот был странноватый, неучастливый, нелюбовный. «Обеспокоенный» — так произносит слова человек, которого неожиданно призвали к ответу за непростительный грех. И я, и Табита, мы оба отметили эту странность и истолковали ее одинаково, и оба знали, что это так. Она мгновенно пригнулась в кресле, утопив подбородок между коленей. «Кто-то из детей пари готова держать», — сказала она. «И почему он не предоставит общение с ними автоответчику?» Я не знал, как мне отнестись к этим словам. Будь я барзописцем из «Желтой газетки», я бы, скорее всего, ухватился за подвернувшийся шанс и начал расспрашивать ее о семейных проблемах, о дочерях, обвиняющих Джека в том, что он держит Табиту узницей в ее собственном доме, что за долгие годы у него накопился целый гарем любовниц, что она лишена права голоса в ведении своих коммерческих дел. Мне же удалось придумать только один вопрос. «Вам никогда не хотелось написать что-то совсем другое?» Она соскользнула с кресла на пол и теперь сидела прямо передо мной на корточках. Овчарка бочком подобралась к ней и прилегла рядом. «О, хотелось, хотелось!» — сказала Табита. Зрелище было странноватое. У меня и сейчас при воспоминании о нем холодок бежит по спине. Старая, очень старая женщина с обтянутыми шерстяной черной тканью тонкими ножками, покачивается, сидя на корточках, и ни на миг не сводя с меня глаз. Однако вы оставили эти попытки, боясь разочаровать ваших почитателей, — поинтересовался я. Вопрос отскочил от Табиты, точно брошенный мною моток шерсти. С таким же успехом я мог бы спросить ее о температуре на Марсе или о счете, с которым закончился последний из сыгранных на Сицилии футбольных матчей. «Вы не поняли», — прошептала она. Большие глаза ее оживились, в них появилось плутоватое выражение. «Я уже написал это». Чушь, которую я несу в интервью, все эти «мне нечего больше сказать» — просто вранье. Понимаете? Мне приходится врать. «И кто же принуждает вас к этому?» Она кивнула в сторону кабинета. Черная челка упала ей на глаза. «Но почему?» — с искренним сочувствием спросил я. «Или ваша новая книга о нем?» Табита с силой потрясла головой, совсем как ребенок. Короткие черные волосы ее взмывали и опадали. «Но почему же тогда он противится ее изданию?» «Я не знаю», — тихо проскулила Табита. «Да и кто может угадать, что у него на уме?» И прежде чем я успел придумать ответ на этот вопрос, Табита, не переставая говорить и говорить, на четвереньках поползла через гостиную к антикварному бюро. «Мои первые романы никуда не годились, никуда. Фальшь, подлог, трусость. Разум рассказчика вовсе не был в них разумом животного. Он был человеческим разумом, переодетым в звериную шкуру, человеческим голосом с легким звериным акцентом». Последняя фраза меня поразила. В ней ощущалась сила и выразительность, превосходившая все, что мне довелось прочитать в книгах Табиты. Сказать по правде, фраза эта пошатнула мое снисходительное отношение к ней. Я вдруг увидел в Табите писателя крупного и зрелого. И в то же самое время смотрел, как она на карачках пересекает гостиную.